Глава 12. Марк. Такого поворота не ожидал даже я. Тот факт, что сестра-журналист, был мне известен. Тот факт, что Кейт едет давать интервью в Берлин тоже, но связать их воедино, да еще и Том. Я терпеть не мог все эти взаимосвязи одних с другими. И я не был уверен, что готов работать под руководством человека, который знает мою девушку уже много лет. Нет, Кейт пока не была моей девушкой, но потенциально могла бы ей стать. Могла бы. Я начал сомневаться в том, что это хорошая идея. У нее была какая-то тайна, связанная с сестрой. Той самой сестрой, которую знал Том. А Том был счастливо женат на Марии и никогда не рассказывал, что у него была... Кстати, а как зовут сестру Кейт? Да из чего бы Том мне что-то рассказывал, если мы толком не общались? Голова шла кругом. «Принесите, пожалуйста, кофе. С собой», — попросил я официанта. «Брат», — возмущенно раздался рядом родной голос, — «посиди с нами. У нас ведь интервью, а не интимная беседа. Это не займет много времени, а я не видела тебя уже сотню лет». «Неделю», — напомнил я. «Я не хочу быть третьим лишним». Я подмигнул Кейт. Несмотря на то, что во мне поселились сомнения, выбросить так быстро ее из головы я не мог. Лучше бы я сегодня полетел в Лондон. Но Том любезно дал мне выходной, потому что всю неделю выжимал меня, как лимон, с самолета на тренажер, с тренажера на самолет. На тренажерах налета никакого. Сказал он мне после рейса в Стамбул, и тем не менее каждый день звонил с вопросом: «Ну как, освоил Боинг?» «Третий лишний тут я, судя по тому, какие вы взгляды бросаете друг на друга». Лея ухмыльнулась. «И какое у вас по счету свидание?» «Ты уже испортила первое». Я потрепал ее по голове. «Первое?» — Лея обернулась Кейт. «Так у тебя еще все впереди? Желаю удачи!» Она улыбнулась. «Пойдемте за столик, пора начинать». Я украдкой посмотрел на Кейт. Она выглядела задумчивой. Бросала то на меня, то на мою сестру косые взгляды. Судя по всему, уже прикинула, что может ждать ее впереди. Или, как любая женщина, вообразила себе несколько страшных историй о том, что у меня три ноги, какой-нибудь шрам на пол спины, или что там еще придумывают женщины, не попытавшись сначала задать прямой вопрос. «Итак», — Лея достала свой ноутбук, — «приступим?» «Марк, ты молча слушаешь и перебиваешь только в крайне необходимом случае. Крайне необходимый случай не наступит, поэтому просто молчишь». Я с усмешкой кивнул. Сестра в своем репертуаре, а вот у меня появился шанс узнать Кейт поближе, не задавая ей неудобных вопросов. «Начнем?» Лея открыла документ. «Кейт, назови свой возраст, должность и как долго ты работаешь в этой компании». «Мне 27 лет. Я руководитель по маркетингу. Работаю уже 4 года». В течение 10 минут Лея опрашивала Кейт об особенностях работы в логистическом бизнесе и о том, сколько человек работает в компании, каких успехов они успели достичь и прочее, прочее, прочее. Не стану скрывать, эта информация была очень скучной. Точнее, она была очень интересной, но я бы хотел послушать о чем-нибудь другом. Правда, я и сам не знал, о чем именно. «Перейдем к семейной теме». Лея сделала какие-то пометки. «Ты замужем? Дети?» «Нет, мужа нет. Детей тоже». «Семья полная? Мать, отец?» «Да, мать и отец. Они в браке, живут вместе. Ну и я с ними». «Братья и сестры?» Я поднял на Кейт взгляд. Она уже говорила, что у нее была сестра, но я не стал спрашивать, почему была и где она сейчас. Не сводя с нее глаз, я ждал ответа. «У меня была старшая сестра. Этот факт мне был известен, это все?» «Была?» Лея безэмоционально и сухо продолжала беседу. «Журналисты. Бездушные люди на работе. Я вообще не понимал, как моя сестра могла выбрать эту профессию». «Да, к сожалению, она погибла 3 года назад». Спустя несколько секунд заминки ответила Кейт. «Мне очень жаль», — сказала Лея тоном, которым не было даже намека на сожаление. Я закатил глаза от этого равнодушия в голосе сестры. «При каких обстоятельствах?» Мне хотелось стукнуть Лею по голове. Какое отношение открытие филиала логистической компании имело к сестре Кейт? Зачем ей эта информация? Она... Я увидел, как Кейт нервно накручивает волосы на палец, как бегают ее глаза и как тщательно она обдумывает ответ. Она сгорела в самолете. Черт возьми. Я едва не подавился кофе. Вот откуда у нее эта фобия летать. «Мне очень жаль», — снова повторила Лея. Ни одна эмоция не тронула лицо сестры. Как врач, оперирующий человека, не впадает в истерику при виде крови, так и журналист, узнавая страшную тайну, не подает виду, что его это трогает. «Как ты справилась с этой травмой? Ушла с головой в работу? Что изменилось в твоей жизни после этой трагедии?» «А кто сказал, что я справилась?» Нервно пожала Кейт плечами. «Я перестала летать на самолетах. Все командировки проходят мимо меня. Я отказалась от трех должностей, которые предполагали постоянные разлеты по городам. А на мой день рождения отец подарил сертификат на авиатренажер, чтобы избавить меня от этой фобии». Кейт отвечала сухо. Глаза ее не выражали никаких эмоций, но я чувствовал, как от нее исходит вибрация. Чувствовал ее нервозность. Я очень хорошо знал Лею. Она может вытянуть любую информацию из человека. Она постоянно сотрудничает с психологами, анализирует жесты и мимику людей. В общем, она замечательный журналист, но я бы ни за что не стал отвечать на ее вопросы, даже безобидные. Я услышал, как Лея ушла от темы родственных связей, вернулась к командировкам, обязанностям и прочим рутинным скучным подробностям. Кейт слегка расслабилась, в каких-то вопросах она задумывалась, порой даже смеялась. Я узнал, что она жила какое-то время в Австрии после того, как случилась трагедия, подробности которой Кейт так и не раскрыла. Потом она вновь вернулась в дом к отцу и матери, работала вне офиса долгое время, чем заслужила уважение руководства. Все проекты закрывались в нужный срок, переработки не были для нее проблемой. Я смотрел на Кейт словно под другим углом, и сейчас, со слегка обнаженной душой, она казалась мне маленькой девочкой, которая боится рассказать правду, чтобы не разрушить этой правдой саму себя. Если честно, то очень хотелось закончить интервью, забрать ее подальше отсюда и не возвращаться ни к каким вопросам. «Итак, Кейт, напоследок мы снова затронем личную жизнь». Лея внимательно посмотрела на нее. «Тебе 27 лет, вся твоя жизнь впереди. Ты выйдешь замуж, родишь детей. Что будет с карьерой? Какие твои личные ожидания?» Я заинтересованно посмотрел на ту, которая вот-вот должна ответить. Не то чтобы я уже запланировал жениться и заводить детей, но ввиду особенностей своей работы мне была интересна ее точка зрения. Я карьеру не строил. Небо было частью моей жизни, но заводить семью нужно на земле, а я очень редко на ней бывал. «В настоящий момент я об этом не думаю», — честно ответила Кейт. «Но если судьба будет ко мне благосклонной, я выйду замуж, то постараюсь успешно совмещать и карьеру, и личную жизнь. В конце концов, мне по-прежнему доступна возможность дистанционной работы». «Спасибо за интервью», — Лея улыбнулась, — «и за откровение. Бонусом могу раскрыть тебе страшные тайны Марка». «А их много?» — поинтересовалась Кейт. «Не счесть сколько», — перебил я сестру, которая уже открыла рот, чтобы что-нибудь сказать. «Лея, мы свободны?» «Кейт, да? А ты не мог бы задержаться на одну минутку?» Я кивнул и обернулся к Кейт, чтобы извиниться и попросить ее подождать в машине. «Хорошо», — согласилась она. «Жду тебя там. Заодно пока посмотрю, какое кофе можно выбрать для вкусного ужина». Она натянуто улыбнулась, попрощалась с моей сестрой и вышла. Лея сверлила меня взглядом. «Чертов психолог. Я уже чувствовал, как она сейчас включит свою терапию. Марк, ты сошел с ума? У этой девушки трагедия. Она потеряла сестру в самолете. Она никогда не свяжет свою жизнь с ним». «А с ним и не надо», — передразнил я ее. «Может, лучше со мной?» «Ты прекрасно понял, о чем я говорю. Как ты представляешь вашу жизнь? Если она никогда не сядет в самолет, то ваше общее время сократится до минимума. Ты же постоянно в разлетах. Что она будет делать на земле? Ты слышал ее ответ, она постарается совмещать семью и карьеру. А это нереально при твоем графике. У вас будут дети, с которыми нужно проводить время обоим, и Лея...» Слегка повысил я голос. «Какие дети? У нас даже первого свидания не было». Мне стало смешно. «Куда ты забегаешь? О чем ты думаешь вообще?» «Я думаю о том, что тебе пора жениться. Спуститься с небес на землю хотя бы ненадолго. А она не та, с кем ты сможешь жить. С ее-то страхами. Ты и сам прекрасно это понял», — жестко сказала сестра. Я закатил глаза. «По твоему мнению, все пилоты женятся на стюардессах? Или на женщинах-пилотах? Или живут всю жизнь в одиночестве? Спешу тебя огорчить, все не так просто, и между небом и землей тоже можно установить стабильный контакт. Лея, — попросил я мягче, — не забегай вперед. Я просто наслаждаюсь жизнью. А с ее фобией я попробую справиться. Я каждый день сталкиваюсь с пассажирами, которые, заходя в самолет, прощаются с близкими навсегда. Ты взрослый мальчик, сам разберешься. Примирительно пожала она плечами. Я просто дала совет. Не благодари. Часть вопросов я задавала ради тебя. Ты смог узнать о ней немного больше, не подставляя себя. Я побежала дальше работать. Звони. Сестра чмокнула меня в щеку и убежала. Я вышел из кафе, подошел к машине, но с удивлением обнаружил, что Кейт внутри нет. Не было ее и рядом. Я набрал ее номер, но ответа не последовало.